Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Окончание 8 главы. Бхакти-йога – высшая система йоги. Воплощение в человеческом теле предоставляет живому существу возможность обрести освобождение. Но если человека интересует не столько освобождение, сколько чувственное наслаждение, то он будет продолжать влачить обусловленное существование. Все определяется состоянием сознания живого существа. Поэтому мы призываем людей развить в себе сознание Кришны, которое принесет им освобождение из круговорота рождений и смертей. К несчастью, люди в этот век столь невежественны, что не знают, как остановить процесс перерождения. Они думают, что рождение и смерть неизбежны, и даже великие ученые разделяют это заблуждение. Однако в Бхагавад-гите Шри Кришна советует нам никогда не забывать о четырех источниках страданий – рождении, болезнях, старости и смерти. Освобождение – это избавление от необходимости рождаться, болеть, стареть и умирать. Освобождение доступно каждому, но чтобы достичь его, нужно очистить свое сознание, и Капиладева объясняет, как это сделать. В настоящий момент наше сознание поглощено гунами материальной природы, что является причиной нашего рабства. Но если мы будем думать о Кришне, то обретем освобождение. Цель движения сознания Кришны – дать людям возможность постоянно помнить о Кришне – Пумси. Пумси – это Верховный Господь. Он – личность. Осознав Кришну, Арджуна тоже называет его Пурушей, Пурушам Шашватам. Бог является Пурушей, то есть мужским, а не женским началом. Пуруша значит наслаждающийся, а Пракрити – объект наслаждения. Предназначение всего сущего – доставлять наслаждение Верховному Пуруше. В Ведах говорится, что мы, живые существа, тоже относимся к категории Пракрити. Мы можем выглядеть как мужчины, Пуруши, но наша материальная оболочка – это не более чем майя, иллюзия. В материальном мире все считают себя пурушами, наслаждающимися, даже так называемые женщины. Мы все пытаемся изображать из себя пурушу, хотя в действительности являемся объектом наслаждения, пракрити. Об этом сказано в Бхагавад-гите. Живые существа относятся к категории пракрити, но в материальном мире они ведут себя как пуруши, наслаждающиеся. Мы хотим наслаждаться материальным миром и потому привязаны к трем гунам материальной природы. И в зависимости от формы нашей привязанности к гунам природы мы получаем тела различных видов. Живое существо, привязанное к гуне благости, воплощается в теле брахмана. Воспользовавшись преимуществами рождения в теле брахмана, оно может постепенно постичь Бога. Но те живые существа, которые привязаны к гунам страсти и невежества, лишены возможности постичь Бога. Тот, кто находится под преимущественным влиянием гуны благости, может в будущем достичь высших планет Вселенной. Однако даже на Брахмалоке, высшей планете материальной Вселенной, невозможно обрести истинное счастье, потому что там тоже существуют четыре причины материальных страданий – рождение, старость, болезни и смерть. Господь Брахма, так же, как и мы, рождается и умирает. Господь Брахма родился на цветке лотоса, который вырос из пупка Господа Вишну. Так он появился на свет, а когда срок его жизни истечет, вместе с ним погибнет вся Вселенная. Все в этом мире, начиная с Господа Брахмы и кончая ничтожным муравьем, рождаются, болеют, стареют и умирают. Но смерть уносит с собой лишь материальное тело, будь то тело великого Брахмы или ничтожного муравья. Не следует думать, что если кому-то отпущены миллионы лет жизни, значит, он получил освобождение. Жизнь Господа Брахмы длится миллионы земных лет, но ему тоже приходится рождаться и умирать. Таков закон обусловленной жизни. Мы должны воспользоваться тем совершенным знанием, которое дают нам Веды, великие риши, а также Бхагаван Капиладева и Бхагаван Шри Кришна, и вырваться, наконец, из заколдованного круга рождений и смертей. Особенно на Западе, устали от материалистического образа жизни. Поэтому так много молодых европейцев и американцев присоединяются к движению сознания Кришны. Они на своем опыте убедились в том, что сознание Кришны несет освобождение, мукти. По природе своей мы живые существа свободны. Мы не должны рождаться, стареть, болеть и умирать. Так же, как и Кришна, мы, его частицы, вечные и исполнены знания и блаженства. Сат-чит-ананда. Отличаясь от Господа в количественном отношении, качественно мы подобны Ему. Чего ради мы, частицы Верховного Господа, должны терпеть муки рождения и смерти? Поэтому Капиладева начал свои наставления со слов. Йога, связывая индивидуальную душу с Господом, приносит живому существу высшее благо. Душа попала в темницу материального тела, и метод йоги дает ей возможность выйти на свободу, устранив четыре причины материальных страданий. Как же достичь цели йоги? На этот вопрос Капиладева отвечает в данном стихе. Связав свое сознание с Кришной, мы освободимся из материального плена. Об этом также говорится в Бхагавадгите: «Всегда воспевай мою славу». Великие души всегда повторяют святые имена Кришны. Они с решимостью и с энтузиазмом занимаются преданным служением. К примеру, в храмах общества сознания Кришны преданные встают очень рано, в 4 часа утра, и сразу же совершают омовение. Затем они идут на мангала-арати, после чего изучают ведические писания. Это называется баджана-крией, преданным служением в соответствии с регулирующими принципами. Тот, кто следует всем регулирующим принципам баджана-крии, постепенно развивает в себе любовь к Кришне. Поскольку мы неотъемлемые частицы Кришны, Его дети, любовь к Кришне заложена в нас от природы. Она также естественна, как любовь сына к отцу. Сын по какой-то причине может уйти из дома и забыть своего отца, но отец никогда не забывает сына. «Мой мальчик покинул меня», — сокрушается отец. «Когда же он вернется домой?» Точно так же думает Кришна. Все мы дети Кришны, и Кришна хочет, чтобы мы вернулись домой гораздо сильнее, чем мы сами. Поэтому Кришна приходит сюда и говорит: «Опомнитесь, оставьте свои бессмысленные материальные занятия. Вы придумали столько религиозных систем и дхарм, выбросьте все это из головы и просто предайтесь мне». Кришна нисходит в материальный мир и оставляет нам свои наставления. Слова Кришны не отличны от Него самого, ибо они абсолютны. Пусть сейчас Кришна скрыт от нашего взора, но, достигнув более высокой ступени духовного развития, мы сможем увидеть Его. Глядя на божества в храме, мы думаем: «А, это всего лишь изваяние, это не Кришна». Но на самом деле Кришна присутствует во всем, что связано с Ним. Он присутствует в своих словах, в Бхагавадгите, так как Бхагавадгита — это Кришна-вани, послание Кришны. Однако ощутить присутствие Кришны может только тот, кто развил в себе сознание Кришны. Такой человек ощущает присутствие Господа в божестве, в Бхагавадгите, во вкусе воды, в свете солнца и луны, в звуки и так далее. По сути дела, Кришна находится везде и всюду. Но чтобы увидеть Его, необходимо обрести духовное знание. Это и есть мукти, освобождение. Тот, кто постоянно пребывает в сознании Кришны, уже обрел освобождение. В этом и заключается метод бхакти-йоги «Шраванам киртанам вишну смаранам». Бхакти-йога, преданное служение, начинается со шраваном, слушания. Люди приходят к нам в храм и слушают то, что мы рассказываем им о Кришне. Но чтобы прийти в храм, нужно обладать хотя бы небольшой верой. По мере продвижения в сознании Кришны наша вера будет постепенно укрепляться. Сначала мы приходим в храм и слушаем рассказы о Кришне, затем начинаем общаться с преданными, которые живут в храме. В результате этого в нас развивается желание служить Господу, так что спустя некоторое время мы получаем духовное посвящение и целиком отдаем себя служению Кришне. Этот этап называется баджана-крией. На данном этапе человек должен отказаться от недозволенного секса, употребления одурманивающих средств, мяса и от азартных игр. У того, кто прогрессирует в баджана-крии, привязанность к сексу, наркотикам, мясу и азартным играм исчезает сама собой. Парам дриштва нивартате. Найдя нечто лучшее, мы отворачиваемся от худшего. Когда мы избавляемся от греховных привычек, наша вера укрепляется, и постепенно у нас развивается вкус к сознанию Кришны. Из ведов вкус сознания Кришны мы уже не мыслим без него своей жизни. Преданный не может жить без сознания Кришны, так же, как пьяница не может жить без вина. Этот вкус является началом привязанности к Кришне, а привязанность к Кришне — это синоним освобождения, о чем говорится в данном стихе. Пока мы привязаны к материальным наслаждениям, мы обречены на рабское существование в темнице материального мира. Мы будем снова и снова рождаться здесь, меняя одно тело на другое. Соприкоснувшись с материальным миром, мы заразились привязанностью к трем гунам материальной природы — сатва-гуни, раджа-гуни и тама-гуни. Чтобы излечиться от этой болезни, мы должны заниматься бхакти-йогой. Прививка сознания Кришны — сделает нас невосприимчивыми к заразной болезни материального существования. В конце концов, достигнув совершенства, мы ощутим экстатическую любовь к Богу. Эта стадия называется бхавой. За бхавой следует высшая ступень совершенства – маха-бхава. Маха-бхава – недоступна обыкновенному человеку. Это ступень, на которой находятся Радхарани и другие гопи. Они ни мгновения не могут прожить без Кришны. Это высшая ступень освобождения. Так заканчивается восьмая глава книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути», которое называется «Бхакти-йога. Высшая система йоги». Читал Александр Михальский, звукооператор Наталья Турлова. В следующей передаче мы начнем знакомить вас с девятой главой книги «Очищение ума в процессе самоосознания».